и ко мне. Да, может быть, не в слепости, а во мне самом дело. Но об этом в другой раз. Пишу это письмо только тебе. Никто ничего не знает еще. А может быть, все знают. 22 января 1924. Это письмо я проносил с месяц. Все не решался послать. Сегодня решаюсь. Мы продолжаем с Мариной жить вместе. Она успокоилась. И я отложил коренное решение нашего вопроса. Когда нет выхода, время — лучший учитель, верно? К счастью, приходится много работать, и это сильно помогает. Когда-то совсем юные, ему 17, ей 18, они шагнули в заколдованный круг взаимопритяжений. Там, у Волошина, на Коктебельском берегу. И, быть может, тот очень ясный, тот очень лучезарный коктебельский день был все же для них обоих роковым. Ведь если бы не Сергей Яковлевич, Марина Ивановна и не поехала бы в эмиграцию, и жизнь ее могла бы сложиться в России совсем иначе. Но если бы не она, то и Сергей Яковлевич, может быть, тогда, в 1915 году, не пошел бы на фронт. Он с его здоровьем мог бы спокойно сидеть в Москве, учиться и заниматься своими издательскими делами. И не потому ли он тогда так рвался на войну, что его слишком больно ранили те первые увлечения Марины Ивановны? Он так преданно и самоотверженно служил ей, и так был верен, а она тогда уже умела уноситься в свои заоблачные дали, забывая обо всех и обо всем. И не уйди тогда, Сергей Яковлевич, братом милосердия, и не попади позже в воинское содружество молодых офицеров, не было бы Галлиполи, не было бы эмиграции. Но им обоим было уже не вырваться из рокового круга взаимопритяжения и взаимоотталкивания. Он почти всегда отсутствует. Война, бегство за границу, потом занятия в Пражском университете. Приезжает в деревню к ночи, измученный. Потом экзамены, болезни, вспышки туберкулеза, санатории, поездки в Бельгию, еще куда-то. Он в доме гость. Но и она в доме тоже гость, душою. Она всегда увлечена в полете, в стихах. Она готовит, штопает, стирает, ждет, пишет, выбивает деньги из редакции. Он мечется, пытается найти себя, не может, не умеет обеспечить семье достаток. Он так непритязателен, довольствуется малым, так терпеливо и покорно сносит хаос чувств и быта, которые господствуют в семье. Он с головой ушел в политику, она в поэзию. Две разные державы, два разных подданства. И все же вместе. «Союз одиночеств», — так сказала Аля о своей семье. Быть может, Сергей Яковлевич был для Марины Ивановны той спасительной гаванью, где она могла укрыться от штормов и бурь. Может быть, при всех ее полетах, поисках, душевных колебаниях, непостоянствах нужно было что-то постоянное и неизменное иметь. Еще в начале их совместной жизни она сказала: «Только при нем я могу жить так, как живу, совершенно свободная». Так оно и было. Но, быть может, она действительно его единственного в жизни и любила. Аля писала: «Мама за всю свою жизнь правильно поняла одного единственного человека — папу, то есть, понимая, любила и уважала всю свою жизнь. Во всех прочих очарованиях человеческих, мужских, она разочаровывалась. Очарование могло длиться только, если человек оставался за пределами досягаемости жизненной, скажем, Пастернак, или за пределами жизни зримой, то есть умирал, а умирая, вновь воскресал для нее. Ну и Сергей Яковлевич был тем единственным человеком, встретившимся на жизненном пути Марины Ивановны, который действительно ее любил и чтил в ней поэта, и любил ее самою, то, чего ей в жизни так всегда недоставало.